Часов в 5 утра Шарлотта смутно услышала какой-то шум, тяжелые шаги, кто-то пытался сориентироваться в темной комнате. Судя по всему, это оказалось делом нелегким. Послышался звук удара, шум падения, потом сдавленный мужской голос, издавший несколько ругательств, из которых самым приличным было «вот дерьмо». Шарлотта сделала вид, что крепко спит и ничего не слышит. Открывать глаза не было смысла. Теперь она лежала так, что все равно не могла ничего разглядеть, не подняв голову или не перевернувшись на другой бок. Запах рвоты, исходивший от ее платья, был отвратителен. Что-то тяжелое даже не опустилось, а рухнуло на ее кровать. «Твою мать!» — голос Хойта. «Охренеть! Умер тут кто-то!» Он действительно лег на ту же кровать, где была Шарлотта, и не сдвинулся со своего края. Они ни разу не коснулись друг друга не только кожи, но даже одеждой, даже случайно. Хотя пролежали в этой большой двухместной гостиничной кровати, наверное, 5 часов, потому что было уже начало 11 утра, когда Шарлотта проснулась от того, что кто-то барабанил в дверь. Вонище в комнате стояло ужасное. А какая-то сильно растерженная девушка не просто стучала в дверь, но и орала, по-настоящему орала. «Джулиан, твою мать, козел хренов, дверь открой, мне нужна моя сумка!» На этот раз Шарлотта не стала делать вид, будто спит беспробудным сном, и приподняла голову, чтобы осмотреться и понять, что происходит. В постели она была одна, а из-за двери ванной доносился шум включенного душа. Бум-бум-бум! «Слышишь ты, дерьмовый ублюдок, я же знаю, что ты там! Если не откроешь эту долбанную дверь, я охрану вызову! Пусть сломают нахрен, мне сумка нужна!» Солнечный свет проникал в комнату сквозь щель между портьерами. На соседней кровати лежал Джулиан. Он тоже явно только что проснулся и теперь, опираясь на локоть, уставился на дверь. Потом его голова, только голова, свесилась над полом. Постепенно смысл происходящего стал доходить до него. Судя по всему, нарисовавшаяся картина не слишком обрадовала Джулиана, который медленно поднял голову и хриплым голосом сказал: «Твою мать!». Он закрыл глаза и потер виски большим и средним пальцами свободной руки. За спиной его что-то зашевелилось, и по другую сторону кровати вдруг поднялась голова Глории. Ее губы были полуоткрыты, отвисшая челюсть сделала некогда чувственный рот беспомощным и даже слегка комичным. В глазах застыло явное выражение тревоги. Джулиан тем временем вытащил ноги из-под одеяла и сел на край кровати, опустив голову. Посидев так несколько секунд, он собрался с силами и с тяжелым вздохом заставил себя встать. В последний момент вздох сорвался на кашель. Судя по всему, легкие пытались избавиться от избытка винных паров, блокировавших циркуляцию кислорода в крови. Щурясь от солнца, парень пошел к двери. Судя по шаткости походки и по траектории, выбранной им для нелегкого перехода, его психомоторные функции еще не вполне восстановились. Джулиан отпер замок и не открыл, а всего лишь самую чуточку приотворил дверь со словами: «Извини, Николь, а которая сумка твоя? Я и сама могу взять. Спасибо большое». «Да нет, давай я принесу, не вопрос». «Ты что, совсем охренел? Я что же, не могу войти и взять собственную сумку?» Дурным голосом завопил Николь. «Ах ты, мешок с дерьмом! Какая же ты все-таки скотина, Джулиан! Ты хоть знаешь, где я сегодня спала? Или тебе насрать на это? Мне пришлось спать на полу в номере у Крисси, мать твою, и все из-за тебя, мудака!» Джулиан стиснул челюсти и растянул губы в недовольной гримасе, лишь отдаленно напоминавшей улыбку. Шарлотта видела, как он весь напрягся, как запульсировали жилы у него на шее. Женская интуиция подсказывала ей, в чем дело. На страдания и переживания Николь Джулиану было глубоко наплевать. Беспокоило его лишь одно. Как бы этот громкий мат не привлек внимание других постояльцев, особенно администрации, в общем, как и все мужчины, он боялся, что женщина устроит сцену. «Ладно, я сейчас... Подожди секундочку», — сказал он. Придерживая дверь одной рукой, Джулиан нагнулся и другой притянул валявшуюся на полу ярко-синюю нейлоновую сумку с кожаной отделкой и блестящими хромированными молниями. Он поднес сумку к щелочку в дверь и показал Николь. «Это? Да, твою мать, но мне еще косметичку забрать надо. Она там, в вашей гребаной ванной». Джулиан впал в оцепенение, которое, казалось, длилось не менее 30 секунд, хотя на самом деле такого, конечно, не могло быть. У него только что дым из ушей не шел. Даже со стороны было видно, как напряженно работает его мозг, пытаясь сделать менее болезненный выбор между двумя рискованными вариантами, что Николь устроит сцену, или что Николь узнает горькую правду.